Глава 74. Обещание. В суде Никита опешил от скорости, с которой развиваются события. Ну да, а чего тянуть? Когда суд начинается, даже самым сильным воинам сложно обмануть камни правды. Так что вместо того, чтобы тратить время на ненужную подготовку, в Никсе предпочитают сразу переходить к делу. Но тогда... Клим ведь ни в чем не виноват, значит, его оправдают. Никита никак не мог понять, как похоронное настроение Арии соотносится с тем, что она описала. На вид ведь все должно было быть довольно прилично. У нас, нашей семьи, нет официального статуса в городе. Закусила губу Ария. Так что нам могут просто не дать слова. Если тот, кто все это начал, хочет не правды, а найти крайнего... то ему будет достаточно просто вызвать правильных свидетелей, и все услышат только то, что он хочет. «А я?» — Никита воспрял. «Да, именно об этом я и хотела тебя попросить». Ария оборвала парня. «Прости, но это моя просьба, и именно я должна это произнести. Сейчас, когда у тебя есть офицерский патент, ты мог бы использовать полагающиеся тебе привилегии и вызвать в качестве свидетеля по делу одного разумного. То есть дать слово мне или отцу, и этого будет достаточно. Вот только учти, тот, кому мы спутаем планы, может захотеть на тебе отыграться. Поэтому ты должен понимать, это не игрушки, это очень опасно. Но, тем не менее, я прошу тебя об этом одолжении». «Когда и где?» Никита не стал тянуть с ответом. «Ночная улица, второй дом. Ты его не пропустишь. Буду ждать тебя у входа. И... спасибо». Больше Ария ничего не сказала. Просто развернулась и скользнула за ворота, оставив парня одного. Вышло не очень-то вежливо, но девушку можно было понять. Их род уже долгие годы боролся в Никсе за права дварфов. И вот это самое отсутствие прав ударило по ним. Причем самым подлым образом. Конечно, у Арии были и другие варианты, помимо этого необычного слуги. Но она была рада, что тот согласился, не заставляя влезать в долги и даже не потребовав ничего взамен. Дварфка прислонилась к воротам с внутренней стороны и изо всех сил сжала руки в кулаки. О, она найдет способ отблагодарить этого человека. А те, кто вздумал играть судьбой ее семьи, обязательно за это заплатят. Никита же стоял с другой стороны от ворот и улыбался. Он был уверен, что они обязательно вытащат Климба, а значит, нечего грустить. А еще ему было приятно, что Ария обратилась за помощью именно к нему. Значит, все-таки, несмотря на ее порой немного высокомерное отношение, она считает его другом. И тем приятнее будет ей помочь. Тут парень неожиданно почувствовал теплоту в груди и поспешил скользнуть в свой внутренний мир. Активирован долг крови. Вы должны спасти жизни 10 дварфов. Надпись издевательски светилась у Никиты прямо перед глазами, словно напоминая, что он сейчас не сделал доброе дело, а просто выполнил однажды взятое на себя обязательство. Немного обидное открытие. Словно бы принижающая решимость парня помочь своей учительнице. Впрочем, тут же, решил Никита, какая разница, что тут пишется. Главное это то, что он сам принял это решение. А все остальное — технические формальности, на которые можно было и не обращать внимания. «Мы справимся». Никита произнес эту фразу шепотом, но почему-то был уверен, что Ария ее обязательно услышит. А потом повернулся и пошел в сторону секты теней. Было немного странно начинать день без уже ставших привычными нагрузок. С другой стороны, решил парень, некоторые вещи можно будет потренировать и прямо в дороге. Никита перешел с шага на бег, а потом на ходу скользнул еще и в режим медитации. Вовремя. Утром на улицах были прямо-таки толпы народу, и без помощи своего внутреннего зрения Никита бы точно уже в кого-то врезался, а так он успевал среагировать на всплески своего духовного озера и уходить в стороны, уворачиваясь то от разносчика газет, то от очередного немертвого коня. В итоге, когда парень добрался до входа в секту теней, он был уже мокрым от пота. Да, опасности по пути были незначительными, но зато их было много. В общем, пришлось постараться, чтобы ни разу не подставиться. И сейчас Никита ощущал приятную усталость и удовлетворение от хорошо проделанной работы. Пользуясь тем, что время до запланированного похода еще оставалось, парень забежал к себе в комнату, принял душ, погладил свою форму и в итоге в назначенный час вышел к проходной секты при полном параде. Остальные к тому моменту уже были там. «А ты сегодня как будто изменился». Алиса, как обычно, первой заметила Никиту. «И почему это мы были вынуждены тебя ждать?» «Еще же 10 минут до 12. Парень попробовал оправдаться, но его уже никто не слушал, потому что к троице учеников в этот момент неожиданно подошел сам мастер Доу. Не Гаррис Доу, который подмастерье и их учитель, а сам Зак Доу, один из лидеров секты. Тот самый беловолосый старик, что в первый день врезал Никите за непочтительный тон. И сегодня на его плечах лежал такой знакомый плащ. Парень был уверен, что именно его уголок он видел сегодня ночью в лапах зомби-краулера, когда тот утаскивал свою добычу из Неверкейва. «Поздравляю вас с первой официальной миссией, чтобы выполните от имени секты». Зак Доу заговорил, и Никита постарался прогнать все лишние мысли, вслушиваясь в его слова. После открытия, что именно мастер секты теней устроил охоту на сокровища подземного города Дварфов, причем успешную, парень задумался, а не тот ли этот человек, за которым их отправила Марика? Древний город, артефакты ушедших эпох. Разве не могло все это стать той самой точкой отсчета, с которой все началось? «Спасибо, мастер!» Сергей тем временем поблагодарил лидера секты, что лично почтил их своим присутствием, как бы подчеркивая их достижения. «Вы заслужили!» — продолжал свою речь Заг. «Подмастерье Доу докладывало о ваших успехах, и я с нетерпением жду того времени, когда ваши подвиги принесут славу теням. Впрочем, сам факт, что ученики первого года не боятся взять на себя ответственность и выполнить обязательства секты перед городом по патрулированию подземелий, уже сейчас позволяет вам выделиться среди всех остальных. Спасибо, мастер». Сергей еще раз склонил голову. Было видно, что он не ожидал такого количества лестных эпитетов. Но, тем не менее, голову они ему не вскружили. И парень, как и Никита, ожидал какого-нибудь подвоха. И тот не замедлил последовать.